Глава 20. Солярис Сити, Солярис 7. Маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. 9 апреля 3056 года. Кай Аллард Ляо терпеливо сидел в комнате для бойцов арены Ишияма. Катрин поцеловала Галина в щеку. «Это вам поможет», — громко сказала она, — «снова не натворить каких-нибудь глупостей». Кай понял, что ее замечания относятся к нему, и понимающе поклонился. Уже несколько раз Катрин разговаривала с ним наедине, умоляя проследить, чтобы с Галином ничего не случилось. Кай обещал ей позаботиться о команданте в случае необходимости, да и он сам приготовился к этому, поскольку знал, что любой удачный выстрел бойцов Риана или элементарная ошибка в управлении роботом может привести Галина к гибели. «Герцогиня», — Кай улыбнулся, — «в ложу вас ждут Оми Курита и Делон. Телохранитель проводит вас. Вам недолго придется ждать, скоро мы будем с вами». Голос Кая звучал спокойно, в нем даже слышалась легкая ирония. Несмотря на игривый тон Кая, Катрин очень волновалась. Она посмотрела на Галина и спросила. «Так вы обещаете мне?» «Ваше желание для меня закон, герцогиня». Катрин еще раз поцеловала Галина и направилась к выходу. Кай не видел ее лица, но ему показалось, что Катрин готова расплакаться. «Действительно ли она так боится за Галина?» – думал Кай. «Наверное», – пришел он к выводу, – «ведь она стольких уже потеряла». Когда Катрин вышла, Галин покачал головой и ухмыльнулся, разглядывая квалификационное удостоверение бойца-новичка, выданное ему Каем. «Интересно, что все это значит?» – спросил он, убирая бумагу в карман костюма. «Это значит, командант, что герцогиня, скорее всего, влюблена в вас», – ответил Кай с улыбкой. Внезапно они услышали гул роботов. Легкая вибрация прошла по стенам комнаты. «Печально», – Галин беспомощно пожал плечами. «Жить с мыслью о невозможности обретения своего счастья – не самое лучшее времяпрепровождение». «Пойдемте, командант», и Кай повел Галина на южную сторону в комнату для переодевания. «Напрасно вы так печалитесь, командант. У вас совершенно иная ситуация, чем у Виктора и Оми. Она намного выигрышнее. Насколько я могу заметить, все идет к положительной развязке». Кай похлопал Галина по плечу. «Разумеется, вы оказались в довольно щекотливой ситуации, но лично я за вас не волнуюсь. Реакция Виктора будет только положительной, ведь он любит вас обоих». «Меня беспокоит другое», — ответил Галин. «На деле получается, что я воспользовался его доверием». «Конечно, я не Виктор», — Кай еле сдерживал подступавший смех. «Но если бы мне довелось отправить вас куда-нибудь с моей сестрой, меня не только не удивил бы возможный роман, я считал бы это вполне естественным ходом событий, даже желательным». Кай ввел Галина в хорошо освещенную раздевалку, у входа в которую стояли два угрюмых молодца из группировки «Красные кобры». «И не забывайте, дорогой Галин, что после сегодняшней битвы перед вами открываются такие дополнительные возможности, о которых вы сейчас и понятия не имеете. О деньгах я уже и не говорю». В раздевалке Кая и Галина ждали Футэнь и двое из его многочисленных внуков. Два черных комбинезона с золотыми полосами по бокам и внутренней стороне рукавов и штанин лежали наготове на столе. Галин внимательно оглядел свой комбинезон, оставлявший открытым только лицо, и удивленно спросил. «А охлаждающие жилеты и нейрошлемы мы наденем уже в кабине?» «Нет, все уже здесь», — Кай вывернул капюшон и показал изнанку Галину. «Посмотрите, вот эти серебряные пластинки и являются нейрорецепторами. Здесь, кстати, вмонтированный микрофон с наушниками. Внутренняя часть капюшона изготовлена из гертекса. Этот материал поглощает и удаляет с тела пот. А внутри всего костюма проходят капилляры с охладителем. Так что, как видите, весь костюм не такой громоздкий, как обычно. Также в него вмонтированы датчики, показывающие физическое состояние бойца. Когда сядете в кабину, суньте вот эту вилку», — Кай показал на провод с вилкой на левом бедре костюма, — «в розетку на кресле, и можете двигаться. Галин был неприятно удивлен и нахмурился. «Странно, что тут нет отдельных нейрошлемов». «Отдельный нейрошлем уже давно не используется. Это атавизм. Он был нужен водителю только в том случае, когда тот покидает кабину. Противоударные шлемы мы наденем позже. У нас используют облегченные костюмы, не такие громоздкие, как у вас, военных. Потому что, в отличие от реальных боевых действий, к нам медицинская помощь может подоспеть значительно быстрее». Галин с восхищением смотрел на комбинезон. «По правде говоря, — Кай улыбнулся своей застенчивой улыбкой, — вам не стоит забывать, что эти битвы на Солярисе — такой же шоу-бизнес, как и любой другой, и одежда бойца играет большую роль. Яркий, броский костюм — такая же часть зрелища, как и сама битва». «Понятно, — ответил Галин. — Я думал, что те костюмы, в которых мы с вами целую неделю тренировались, используются только на тренировках, а они, оказывается, самые что ни на есть боевые», — произнес Галин и сел на край стола. Один из внуков Футеня тут же снял с него обувь и стал помогать переодеваться. Второй внук помогал Каю. Во время переодевания все молчали. Кай мысленно готовился к битве. Положение, в котором он сейчас оказался, было весьма необычным. За все время, проведенное на аренах Соляриса, ему никогда не приходилось биться с кем-нибудь в паре. Никогда во время битвы ему не нужно было думать о ком-либо еще, кроме себя. Да, он пообещал присмотреть за Галином, но Галин не из тех, кто нуждается в заботе. Он и сам вполне способен постоять за себя. В процессе тренировок в пещерах и ущельях Ишиямы Кай и Галин превратились в слаженную бойцовскую пару, на лету угадывающую мысли друг друга. В качестве спарринг-партнеров выступали обычно Ларри Акков и еще один боец из Цинотафа. Иногда имитационные битвы проходили очень напряженно, но Галин и Кай неизбежно побеждали. Нельзя сказать, что Кай выбрал Ишияму специально. Скорее наоборот, эта арена первой пришла ему на ум во время той ссоры. Но во время тренировок он понял, что случайное решение оказалось очень правильным. Вандергриф бился на четырехногом 80-тонном роботе Голиаф, машине с прекрасной броней и неплохой для этого класса роботов скоростью. Однако по всем своим боевым качествам Голиаф предназначался для битв на открытых пространствах. Там он был неуязвим и грозен своим дальнобойным оружием. На небольших пространствах Ишиямы его пулеметы и винтовка Гаусса были очень эффективным оружием, но ракеты дальнего боя становились бесполезными. 85-тонный сталкер Эденхофера также мало подходил к битвам на Ишияме, по тем же причинам. Его спаренные установки ракет дальнего действия были столь же неэффективны. Правда, у него имелись очень мощные и опасные на Ишияме лазеры среднего действия и ракеты ближнего боя. Вместе с дальнобойным лазером они могли нанести противнику существенный урон. Но это была только часть той огневой мощи, которую сталкер мог привести в действие. В принципе же этот робот, равно как и Голиаф, предназначался для битв на длинных дистанциях. Об этом же говорили и результаты битв Эденхофера. Он неоднократно бился на Ишияме и в большинстве случаев проигрывал противникам, которые управляли роботами меньшего веса и меньшей огневой мощности. Галин облачился в комбинезон и поправил капюшон, установив на место наушники. «Итак, нашей задачей является следующее. Для обнаружения противника использовать инфракрасное излучение, передвигаться по арене быстро и при первом появлении противника стрелять как можно точнее». «Совершенно верно», — ответил Кай. «На Ишияме можно использовать только инфракрасное излучение, поскольку все камни на арене искусственные, и в них полно балок и перегородок. Те, кто использовал здесь магнитный резонанс, прозвали арену «Железная гора», и это прозвище даже попало в какой-то путеводитель». Кай поправил перчатки. «Если противник опередит вас и выстрелит первым, стреляйте в него сразу, уходите в сторону и там уже поливайте его из всех стволов». «Слушаюсь, босс», — улыбнулся Галин. «Тут вы мой командир. Я со своим крестоносцем здесь просто помогаю вам». «Основные выстрелы должны быть вашими», — ответил Кай, понимая намек Галина. «Дело в том, что крестоносец, ввиду своей высокой маневренности и вооружения, как правило, использовался для фланговых атак и окончательного уничтожения противника. Вооруженный огнеметом, пулеметом, двумя лазерами ближнего действия, на такой арене, как Ишияма, крестоносец имел несравненные преимущества перед Голиафом. «Вам не придется предварительно разжевывать для меня ни Вандергрифа, ни Эденхофера. Я проглочу того, кто мне достанется без подготовки». «Желаю вам приятного аппетита!» Кай встал, и помощник застегнул последние молнии на его костюме. Футынь открыл двойные двери в задней части раздевалки и, поклонившись, пропустил Кая и Галина вперед. Они прошли в отсек, где стояли их боевые роботы. Отсюда шли громадные коридоры и проходы, по которым роботы могли перемещаться в тренажерные залы, механические мастерские, а также в любую точку любой арены Соляриса. Роботы перемещались по туннелям, поскольку, явись они на поверхности, своими неуклюжими действиями разнесли бы десятки домов. На арене Ишияма отделение для боевых роботов отличалось от остальных арен, разбросанных по всей внутренней сфере, поразительной чистотой. На полу не было не только ни единой капли охладителя, но даже и соринки. Миллионы чертежей и инструментов, которыми пользовались техники для подготовки роботов, были аккуратно уложены и закрыты в многочисленные шкафы и ячейки. Ни единый небрежно оставленный на виду предмет, ничто не отвлекало бойца от мыслей о предстоящей битве. Два боевых робота, выкрашенных, как и костюмы Галина и Кая, в черный цвет с золотыми полосами, стояли в центре зала, на платформе подъемника. Увидев своего крестоносца, Галин улыбнулся и сказал Каю: «Не могу понять, зачем вам понадобился этот кургузый таран? Вы же знаете, что крестоносец больше подходит для битвы. Сам когда-то часто управлял им». Кай пожал плечами. «Что делать? Фирма Cullen Industries бегала за мной чуть не полгода, прося о помощи. У них плохо идут тараны, и, предоставив нам свои роботы, они думают, что подхлестнут спрос на таран». Он протянул Галину руку. «Командант, Вандергриф и Эденхофер – неплохие бойцы, но до сих пор они только играли в войну. Мы с вами были там и видели все в натуре. Давайте-ка покажем этим ребятам, что заставило отступить кланы». Галин с размаху хлопнул Кая по ладони. «Кабину на замок и огонь!» Они разошлись. Каждый забрался в кабину боевой машины. Поднимаясь по высокой с несколькими площадками лестнице, Кай позволил себе немного расслабиться и улыбнуться. Когда он заметил, что Cullen Industries сначала не хотела предоставлять новейшую модель тарана, ему пришлось намекнуть, что объединение Святого Ива, на чьи закупки так сильно рассчитывала компания, внимательно отнесется к каждому слову Кая относительно роботов. После этого замечания представители компании стали более сговорчивыми и предоставили Каю не только новейшую модель, но и технических специалистов. «Политика! Везде одна политика!» – подумал Кай и, нахмурясь, втиснулся в кабину массивного коренастого и приземистого робота через откинутую лицевую панель. Кай не забыл своего разговора с Тормана, но чем чаще он вспоминал его, тем меньше ему нравился обсуждаемый предмет, а именно политика. Кай снова и снова анализировал свои давние и недавние действия и решения, в попытке понять, увидеть в них хотя бы косвенную связь с политикой. В частности, он все время пытался разобраться в основных мотивах своего решения помочь Галину выйти из той неловкой ситуации, в которую тот непроизвольно попал на приеме. Что двигало им? Кай знал, что Риан уже долгое время работает против Виктора и, возможно, специально использовал Вандергрифа и Эденхофера, чтобы спровоцировать скандал с Галином и тем поставить в неудобное положение Виктора. Вступившись за Галина, Кай просто оказал ему дружескую услугу. Никакой политической подоплеки в его действиях не было. Они были скорее спонтанными. Однако люди вроде Тармана тут же посчитали их политически продуманными и отточенными. Они увидели в обычном желании помочь другу всего лишь политическую хитрость и расчёт. Кай покачал головой. Он понимал, что Виктор его поведение рассматривает точно так же, через призму своей политики. Иначе с какой стати он вдруг приказал транслировать эту битву по всей территории острова Скай? А то, что битва происходит на арене Ишияма, тоже можно считать политическим ходом. Арена принадлежит синдикату драконов. Следовательно, видеозапись с битвой пойдет и туда. И еще. Галин был среди тех, кто вызволял из плена кланов принца Хахира. То есть положительный исход битвы будет приветствоваться в синдикате драконов, а Галин может стать чуть ли не его национальным героем. И все это вместе взятое поможет Оми придать самураям-одиночкам статус законных граждан общества. Помимо всего, не лишним будет вскользь показать населению Скаи, что в синдикате драконов живут относительно спокойно и комфортно, а это преуменьшит кое у кого желание отделиться от федеративного содружества. Разумеется, ни сознательно, ни бессознательно Кай не рассчитывал приобрести какой-либо политический капитал. Однако он сознавал, что его поступки можно трактовать и так. Все, хватит. Кай постарался отвлечься от всего и сконцентрироваться на предстоящей битве. Он повел рукоятку выключателя вперед и зафиксировал ее. Тут же включился и заработал термоядерный двигатель, расположенный в груди робота. Лицевая панель медленно опустилась, и в наушниках Кай услышал слабое шипение. Кабина автоматически начала герметизироваться. Кай уселся поудобнее, надел противоударный шлем и застегнул его под подбородком. Затем он подсоединил провод к креслу и сразу почувствовал, как по вшитым в костюм линиям медленно потек охладитель. Кай всегда наслаждался этим ощущением прохлады, поскольку знал, что продлится оно недолго. Он пристегнул себя ремнями к креслу. «Включить компьютер», – произнес Кай и услышал в наушниках хриплый металлический, почти старческий голос, почему-то сразу напомнивший ему его дядю Тармана. «Говорит Таран 3XF-32, принадлежащий чемпиону Соляриса Каю Аллард-Ляо. Робот подарен. Компьютер, произвести самопроверку», – не дал договорить Кай. «Образец голоса проверен. Перехожу к самопроверке». Боевые роботы обладали невероятной мощью. Они были способны стереть с лица земли любой город, просто пройдя по нему. Поэтому на каждом роботе существовало несколько мер защиты против использования его каким-либо другим человеком, не имеющим на это права. Первой из таких проверок было опознание голоса водителя, владельца робота. Вторая проверка была серьезней. Каждый воин Соляриса программировал свой робот какой-либо фразой, известной только ему, и должен был произнести ее во время компьютерной проверки. В случае, если эта фраза не произносилась, все системы робота автоматически отключались. «Убить человека нелегко. Убийство никогда не должно стать легким делом», – прошептал Кай в ключевую фразу. «Проверка закончена, выход разрешен», – снова раздался скрипучий голос в наушниках. Десятки лампочек и мониторов наполнили кабину светом. Кай наблюдал, как компьютер проводил полную проверку всех двигательных систем и вооружения. На экранах возникали части корпуса, его искусственные мышцы и суставы. И все они тщательно проверялись. Тестировалась также и броня. Данные о ее состоянии появлялись на экранах рядом с частями корпуса. Боевой робот «Таран» был создан специально для битвы с кланами. Дальнобойные сверхмощные лазеры, установленные на каждой его руке, позволяли вести огонь по противнику практически с максимально возможного расстояния. А 6 лазеров средней мощности, по 3 с каждой стороны груди, делали «Таран» опасным в ближнем бою. Антиракетная система, расположенная в центральной части корпуса робота, делала его неуязвимым и опасным для противника. Кроме того, при всем своем гигантском весе, «Таран» был очень мобильным роботом. Четыре двигателя обеспечивали ему довольно высокую скорость и прыгучесть. Поэтому неудивительно, что таран наводил такой ужас на клановцев. Кай быстро изменил боевую программу тарана. В обычном варианте на каждую из двух ручек управления были кнопки для больших пальцев и три триггерных переключателя, каждый из которых вводил в действие один из лазеров. Кай перестроил программу так, что все импульсные лазеры вводились в действие только указательными пальцами. В реальных боевых условиях бойцу чаще требовалось пользоваться лазерами поодиночке, но учитывая рельеф и условия Ишиямы, Кай перестроил программу так, что при нажатии триггерного переключателя указательным пальцем срабатывали сразу все три импульсных лазера. На кнопки для больших пальцев Кай перевёл управление сверхмощными лазерами. Кай включил ларингофон. «ТАФ-1, к выходу готов!» «ТАФ-2, к выходу готов!» – послышался в наушниках голос Галина. Кай улыбнулся. «Вот и прекрасно! Пошли наверх, поболтаем с риановскими мальчиками. Главное их обнаружить и начать беседу первыми».